Теперь за ноги можно было не переживать, плотная кожа могла вынести даже столкновение с кислотной улиткой. Лук я решил не брать, вещь, конечно, хорошая, но таскать ее с собой не получится. В сумку, даже с пространственным искажением, он не поместится, а за спиной в условиях бреши я сломаю его во время первого же рейда. Так что до лучших времен, когда разберусь с пространственной магией. Зато стеллаж с огнестрельным оружием привлек мое особое внимание. В таком виде оружия я пока понимал слабо, но уже неплохо представлял его возможности. Вот только стоили эти дуры столько, что в эту сторону я решил пока не смотреть. «Если хотите, мы можем выдать вам кредит», немного смущаясь, сообщила мне девушка. «Хозяин сказал, что вы можете его взять без процента и на любой срок. От этого я отказался сразу. Благодарю, но нет, не хочу быть должным. Тем более человеку, которого не знаю лично». Экипировавшись и оставив девушке на чай, я покинул магазин. «Благодарю вас, ваше благородие», — улыбнулась она мне на прощание. «Вы не подумайте, что это весь наш ассортимент. Мы всего лишь небольшой филиал. В Питере и Москве вы сможете найти самые лучшие товары». «Благодарю», — улыбнулся я в ответ. «Экипировка была отличной. Вот только денег у меня оставалось 200 рублей, плюс небольшой запас, оставшийся от налички Курбского. На серьезное вооружение точно не хватит. Во всяком случае, пока. Но над этим я планировал поработать в ближайшее время. Так что, возможно, следующая закупка будет более масштабной». Вывернув на улицу, я почувствовал голод, уселся в ближайшем кафе и с удовольствием уплел почти все пироженки с витрины. Ел с таким аппетитом, что шеф-повар лично вынес мне десерт собственного приготовления. Я уплел и его, восполнив энергетические запасы, уже планировал отправиться домой, когда заметил вывеску гильдии искателей. У меня к ним как раз накопилось несколько вопросов. «Господа, приветствую». Я вошел внутрь и остановился у стойки регистрации. «Меня зовут, это не важно», — оборвал меня щуплый паренек в модных очках и дизайнерском пиджачке. «Вы искатель?» Наглость этого щуплого недоумка я стерпел с большим трудом. С удовольствием бы влепил сейчас в его ухмыляющуюся морду. Но, так и быть, сдержусь. Если, конечно, он не даст повод. «Нет, но хочу им стать. В бесплатные бреши ходите?» «Хожу в брешь на территории моего родового поместья». Паренек понял, что я аристократ, и вежливо улыбнулся, но, увидев цифры на моих часах, снова расслабился. Как бы невзначай просканировал меня магическим взглядом и уже откровенно начал меня игнорировать. Кажется, ни цифры, ни мой дар его не впечатлили. Он сразу записал меня в слабаки. «Ой, мальчик, напрасно ты это сделал. Эй, доброе утро!» Щелкнул я пальцами, привлекая его внимание. «Я планирую поехать в Петербург и хотел узнать расценки на посещение брешей. Час в общедоступной бреши стоит 1000 рублей. Администратор ухмыльнулся. «По вашему виду не похоже, что у вас есть такие деньги». На этом я уже не выдержал. Просто схватил хама за накрахмаленный воротник и подтянул к себе. «А по твоему виду не похоже, что у тебя есть хоть какие-то мозги». Администратор дернулся, но я крепко его держал. Тогда он решил применить магию. «А ну отпусти меня», — велел он. Голос стал низким и вкрадчивым, видимо, использовал ментальные чары. «Затем выйди отсюда и ударься головой о стену. Будь я послабее, то у него это могло бы и выйти. Но мою волю и дар следопыта было не так просто преодолеть. И не подумаю, лучше сам размахнись хорошенько и ударься. Ну, например, об этот стол». Голос я использовал автоматически. Паренек не сумел сопротивляться, откинул голову назад и со всей дури приложился о поверхность стола. Брызнула кровь. Смотреть на него я не стал, делать мне здесь больше было нечего. Я вышел из гильдии, повернул в переулок и увидел, как из окна вылезает какой-то невысокий крепыш. На его голове была маска, а рюкзак едва не лопался от вещей. «Хм, кажется, гильдию искателей только что ограбили». Глава 11. Сначала я хотел плюнуть на все и пойти дальше. Ну, грабит гильдию, и что с того? Меня там только что практически послали. Я не в гильдии, меня это не касается. Желания впрягаться в их неприятности не было никакого. Пусть этот грабитель забирает все, что там взял. Я уже спокойным шагом помаршировал дальше, когда крепыш в маске меня заметил. Уж не знаю с чего, но он почему-то решил, что я могу ему помешать. Застыв на подоконнике, он вскинул руку и запустил в меня самой настоящей молнией. Он оказался метким, и молния полетела прямо в цель. Мне хватило скорости и реакции нырнуть в сторону. Молния пронеслась рядом. Будь я немного медлительнее, изжарился бы на месте. Выпрямившись, я показал этому идиоту в маске неприличный жест, который подсказала память Максима. «Парень, у меня для тебя плохая новость». Я хищно оскалился. «Я сейчас надеру твою задницу». До грабителя начало доходить, что он только что нажил смертельного врага. Он огляделся в поисках пути бегства и прямо с подоконника сиганул на балкон соседнего здания. Прыжок был красивый, я даже залюбовался, а он неплох. Даже жаль, что до цели он не долетит. Я запустил руку в карман и выудил оттуда кинжал. Быстрое движение, и он оказался у парня в самом мягком и незащищенном месте. Он взвизгнул и рухнул на асфальт. Я выругался, метил в ногу, попал в задницу. Отличный результат, следопыт. В бреше такая ошибка могла стоить мне жизни. «Блин, твою ж мать!» – запричитал грабитель, пытаясь вытащить кинжал. «Как же больно! Я бы на твоем месте его не вытаскивал», – посоветовал я ему. «Дернешь, и хлынет кровь. Не факт, что целители успеют подъехать вовремя. Ты мне еще и советы давать будешь, а почему бы и нет? Судя по тупости твоих поступков, они тебе точно нужны. Ну держись, придурок!» – рявкнул он. Рывком выдернул кинжал и выставил перед собой руки. Воздух загустел, в его ладони опустились два хлыста, причем не обыкновенных, а сплетенных из молний. Они искрили и вибрировали. Я присвистнул. Мощное оружие, опасное. Если научиться с таким управляться, то можно заставить понервничать даже магов с высокими рангами. Вот только мой противник владел им из рук вон плохо. Напряжение в хлыстах скакало от минимального к максимальному. Сам он краснел, пытаясь удержать их в руках. Все, на что его хватило, это нанести несколько ударов, от которых я легко уклонился. Ну же, давай, такое грозное оружие, и даже не ударишь как следует, не удержался и подразнил его я. Ну держись, гад. Хлысты переплелись и образовали что-то вроде горизонтального торнадо из молний. Выглядело это очень внушительно, но я даже не стал уворачиваться. Просто встал у него на пути, с равнодушным видом рассматривая стены соседних домов. Были бы у меня сейчас семечки, с удовольствием бы погрыз. Все равно заняться нечем. Лица парня я не видел из-за маски, но по глазам понимал, он верит, победа рядом. В эту секунду он потерял контроль над собственной силой. Торнадо вздрогнуло и бесследно исчезло, предварительно ударив его в грудь. Все как я и ожидал. В магии я, конечно, профан, но с интуицией все в полном порядке. И если я вижу, что кто-то выбрал себе оружие не по размеру, то не лезу на рожон и просто жду, когда оно ударит по своему же владельцу. Его тело еще не успело коснуться асфальта, а я уже был рядом. Резкий удар, и недограбитель корчится от боли. Это даже проще, чем я думал. Я прижал его к земле и уже начал создавать ловушку, когда он попытался применить защитную магию. От его тела дыхнуло энергией, я с трудом сумел удержаться на ногах. Собравшись, ударил посильнее. Щит, который он так и не успел как следует напитать силой, исчез. Я завершил ловушку и встал на ноги. Парень был обездвижен, а я наконец-то мог расслабиться. Интересно, здесь поблизости есть какая-нибудь вкусная кафешка? Да, я только что поел, но эта потасовка пробудила во мне прямо-таки волчий аппетит. О том, что за нами наблюдают, подсказала интуиция. Я обернулся и заметил в углу переулка высокую женскую фигуру. А, так это та мадам, с которой я столкнулся в лавке торговца. Странно, и как сразу не почувствовал присутствие такой мощной магической энергетики. Объяснение могло быть только одно: она не хотела, чтобы я ее почувствовал и скрыла свою силу. Сколько она здесь стоит, я не имел ни малейшего представления. Может, она застала только конец схватки, а может, увидела ее с самого начала. Я ведь не применил ничего особенного, не хотелось бы вызвать у этой мадам с остальными глазами какие-то подозрения. Хотя, кажется, уже поздно. «Мальчик, ты кто такой?» «Барон Максим Ястребов». Я галантно шаркнул ногой. «Подскажите, когда у нас изменились правила этикета?» «Что?» Такого поворота женщина явно не ожидала. Какого еще этикета? Того, что вы только что нарушили. Или это сейчас нормально, называть другого аристократа мальчик? И заметьте, я молчу, что вы забыли представиться. Крылья ее носа затрепетали. На всякий случай я сделал шаг назад и встал в стойку. Если ударит магией, то парировать я наверняка не сумею. Придется уклоняться. Но вместо того, чтобы броситься в атаку, она расхохоталась. А вы... как я погляжу, дерзкий, да, барон Ястребов, робким меня точно не назовешь, и скромным тоже. Я, графиня Агнесса Мантурова, председатель Сочинской гильдии искателей. Председатель гильдии искателей, а мне везет, не пустили на порог, но зато пересекся с целым председателем, причем дважды. Кстати, насчет дважды, мы встретились в магазине торговца, теперь здесь, я начинаю подозревать, что вы за мной следите, а может, вы за мной, Мантурова легко парировала, по крайней мере, гильдия, моя территория, вы же, насколько я помню, не входите в число членов, туши, согласился я, в гильдию я заходил для того, чтобы узнать об условиях сдачи экзамена, а этого господина встретил, когда он пытался выбраться из гильдии с награбленным, мы оба посмотрели на грабителя, пока практиковались в остроумии, совсем успели о нем забыть. Он времени не терял и сейчас, с закованными за спиной руками, осторожно полз в сторону. Почувствовав, что мы на него смотрим, он вскочил на ноги и бросился бежать. На первый взгляд Мантурова ничего не сделала, просто шевельнула бровью. Грабитель зашатался и тяжело упал. Я подошел к нему и сорвал маску. Оказалось, что это молодой парень, лет на 5 старше меня. Из любопытного у него была только рыжеватая нелепая борода. Невысокий, крепкий, бородатый, ну вылитый гном из мультфильмов. Во всяком случае, именно такой образ подсказала память Максима. «Я тебя знаю», – произнесла Мантурова, вставая рядом со мной. «Ты был одним из наших искателей, верно? Но мы тебя вышвырнули за нарушение регламента. Это все неправда. Меня подставили», – взвизгнул парень. «Да, то есть это не ты завел своих коллег в ловушку в бреши, бросил их на съедение монстрам, а потом вернулся и забрал их снаряжение и все добытые реликвии». Голос Мантуровой был острым, как сталь. Это случайность. Ага, конечно. Мантурова улыбалась, как львица, глядящая на ягненка. Даже мне на месте паренька было бы некомфортно. Тот и вовсе дрожал мелкой дрожью. И это тот довольно неплохой боец, с которым я сражался несколько минут назад. Быстро же она его сломала. «А в гильдию ты зачем полез?» — спросил я его. «Гильдия вписала меня в свой черный список, мне нигде не дают работать, и ты подумал, что если выкрадешь списки, то сможешь снова ходить в бреши». Мантурова откровенно над ним издевалась. «Разве ты не знал, что мы храним наши данные в сети? Их невозможно удалить». На гнома было жалко смотреть. Как раз в этот момент из гильдии выскочила пара крепких парней и тот администратор, с которым я столкнулся. Парни подхватили грабителя под руки и повели прочь, а администратор смотрел на меня с таким страхом, как будто увидел призрака. Его лицо было разбито, а крепко он, однако, приложился. «Бу!» Я топнул ногой. Администратор сорвался с места и, не оглядываясь, скрылся в гильдии. «Кажется, вы знакомы». Мантурова ухмыльнулась. «Был неприятный опыт. Вам бы следовало лучше работать с персоналом. Обязательно учту на будущее. На Колю давно поступают жалобы. Выгоню его в ближайшие дни». Я кивнул. «ХМА, кажется, она вполне нормальная тетка. Во всяком случае, на первый взгляд. И очень сильная. Все это время я пытался прощупать ее магический потенциал, но не мог ощутить его даже примерно. Какой у вас ранг?» — прямо спросил ее я. «Господин барон, а вы наглец. Магов никогда не спрашивают об их рангах. Это считается неприличным». Мантурова удивленно на меня посмотрела. «Но вам скажу в качестве исключения. 4-й. Я уважительно кивнул и показал ей поднятый вверх палец. «Отличный результат». Результат и в самом деле был отличный. Даже больше. Согласно памяти Максима, 4-й ранг относился к категории высших. До таких показателей добирается порядка 10% всех одаренных. Но при этом ранг далеко не самый высокий. Есть еще маги первых 3 рангов, абсолюты и маги вне категории. Последние – настоящие уникумы и легенды, и это не считая обладателей редких специализаций и уникальных фамильных техник. Они, даже имея более низкий ранг, могли победить более сильных магов. Если я чувствую такую силу от мага 4-го ранга, то насколько же могущественными должны быть маги уровнями выше? «Благодарю, барон, но должна сказать, что ваша сила меня смущает. Я вижу, что вы всего лишь на 11-м ранге. Очень слабый результат для вашего возраста, а еще ваши энергетические потоки очень тонкие и слабые. Вы практически магический инвалид, а вы знаете толк в комплиментах». Я ухмыльнулся. «Эта дамочка что, решила, будто статус главы гильдии и высокий ранг позволяют ей измываться надо мной как угодно? Ну так я найду, как поставить ее на место. Нет, драться не буду, но я прекрасно умею ранить и словом. И неважно, глава гильдии она или нет, за слова нужно отвечать. Максим, не подумайте, что хочу вас задеть. Она, кажется, поняла, что сболтнула лишнего. Просто меня удивило то, что при низком ранге у вас невероятные энергетические запасы, и эта энергия постоянно утекает. А, так вот она про что. Она и в самом деле сильный маг, смогла не только точно определить ранг, но и почувствовала накопленную мной энергию. Сделать это, насколько я понимал, было непросто. Я мог наговорить ей всякой чуши, но не стал. Проблема у меня и в самом деле есть, а она выглядит как человек, который неплохо разбирается в таких вещах. К тому же она мне должна за задержание грабителя. Посоветуйте, как мне повысить ранг и восстановить потоки. Долгая практика и упорная медитация. А еще вы должны понять свою специализацию. Это поможет прогрессу. Думаете, у меня есть специализация? Ну разумеется. Мантурова прищурилась. Я вижу у вас очевидную склонность к стихийной магии. Но только какую-то странную. Я едва не рассмеялся. Она видела не специализацию, а мою связь со стихиями. Связь с силами природы – одна из базовых способностей следопыта. Она не имеет отношения к магии и проистекает из нашей близости к самой сути бытия. Оттуда же и способности к особым формам целительства и кое-какие другие способности. Мы защищаем мир, а он дарует нам часть своей силы. Именно так это работает. Во всяком случае, так мне это объяснял Черный Ястреб. «Максим, вы же собираетесь учиться магии, верно?» Мантурова тем временем продолжала меня изучать. «Разумеется, планирую начать обучение в Академии имени графа Суздальского». «Суздальского?» Мантурова на мгновение потеряла самообладание. «Но он же слабак, и вся его Академия – полная ерунда». «Так, а вот это уже новость. Об этом отец не говорил. Хотя что я удивляюсь, род Ястребовых не богат, а отец давно поставил на Максиме крест, вот и решил сбагрить недонаследничка куда подальше. Если Максима все устраивало, то я с этим мириться не планировал. Может, посоветуете другое учебное заведение, императорскую магическую академию, разумеется», уверенно произнесла она. «Это крайне элитное место, там обучаются лучшие из лучших, но я не уверена, что я потяну учебу. Не сомневайтесь, справлюсь. В своих силах я был уверен. Если эта академия крутая, мне надо туда поступить. Там я смогу добиться вершин. А сложности, они меня не волнуют. Их я умею преодолевать. Вы знаете, я тоже в вас не сомневаюсь». Мантурова пристально на меня посмотрела. «Максим, вы позволите вас коснуться? Знаете, вы очень привлекательная женщина. Но я не такой. Нам нужно познакомиться поближе». Непробиваемая Мантурова на глазах покраснела. «Я, Максим, я не это имела в виду. Я просила разрешения на магический контакт. Возможно, коснувшись, я смогу больше понять про вашу силу. Я небольшой любитель, когда меня трогают для каких-то там манипуляций. Но Мантурова была первым магом, который увидел во мне потенциал. А еще она теоретически могла помочь с расходом энергии. Трогайте, но чур осторожно». Мантурова коснулась меня в районе груди. Прикосновение было осторожным, но магии в нем было столько, что я вздрогнул. До меня как будто ударили молнией. Магия Мантуровой расползалась. Она проникала в мою энергетическую структуру и изменяла ее. А затем пришла боль. Я отшатнулся, прерывая физический контакт. Немного перестарался и случайно использовал стихию воздуха. Мантурову отбросило на пару метров. «Вы в порядке?» – спросил я, подавая ей руку и помогая подняться. «Поверьте, Максим, меня не так просто застать врасплох. Вокруг графини было магическое сияние. Вероятно, броня, которую она успела активировать. Вы сумели меня удивить. Я раньше не сталкивалась с подобным магическим сопротивлением. Вы чувствуете какие-то изменения?» Я прислушался к себе. Изменения и в самом деле были. Энергии по-прежнему утекало много, но Мантуровой удалось как-то ее связать. А еще я ощущал, что ее магия меня изменила. Но вот что именно, я пока не понимал. «Да, что вы сделали? Помогла вашим способностям раскрыться, но совсем немного. Признаться, я сама не понимаю, с чем имею дело. Благодарю», искренне произнес я. «Ни за что, Максим, вы помогли задержать похитителя. Таким образом я пытаюсь выразить свою благодарность. Может, вам нужна еще какая-то помощь?» «Нет, помощь не нужна. Хотя, может, у вас есть знакомые в Петербурге, которые могут сделать скидку или провести в общедоступные бреши без очереди? Планируете сдавать экзамен на искателя? Буду рада видеть вас в наших рядах. Но, увы, Правила строгие и установлены самим императором. Хочешь стать искателем? Щедро заплати и отходи 100 часов по брешам. Есть способы обойти правила, но это будет непросто даже для меня. Настаивать я не стал. Нет так нет. Влиятельные знакомства – это хорошо. Чтобы преуспеть, мне их нужно заиметь как можно больше. Мы с ней еще какое-то время поболтали. В конце даже обменялись номерами. Больше я никуда заходить не стал и отправился в особняк Ястребовых. Агнесса Мантурова проводила Максима долгим взглядом. Крайне интересный молодой человек, как маг он был совсем слаб, крохотный источник, отсутствие минимальных умений, практически уничтоженные магические каналы, но при этом, огромные энергетические запасы и дар, который она не смогла определить, все это делало его крайне перспективным. Если он продолжит тренироваться, то может стать очень сильным одаренным, нужно будет за ним понаблюдать, возможно, что удастся как-то его использовать. Она улыбнулась. И все-таки как удачно все сложилось. Максима она заметила еще в люксе. Его потенциал ее поразил. А дальше ей оставалось только немного срежиссировать факты. Этот грабитель решил нагрянуть очень вовремя. Все, что требовалось, отключить охранные артефакты и дать наткнуться на Максима. Ястребов проявил свой потенциал. И сейчас она надеялась, что однажды сможет прибрать его к рукам. Если Мантурова на что-то рассчитывала, то я собирался ее обломать. Ее ловушку я разгадал сразу. Грабитель был настоящим, но забраться в гильдию ему все-таки позволила сама Мантурова. Весь спектакль был устроен, чтобы меня оценить. Это я понимал. А еще понимал, что ее привлекла моя сила, и она хотела ее использовать. Еще посмотрим, кто кого. До дома я добрался без приключений. Разумеется, снова проголодался и съел все, что оставалось на кухне. Компанию мне составила Настя. Она без умолку болтала, но я ее не слушал. Все мысли были только о бреши. Как истинного следопыта, меня тянуло на приключения. К тому же мне нужны силы и деньги. Найти их можно только там. Оставив сестру, я натянул обновки, разложил кинжал и отправился в брешь. Я был готов к тому, что снова окажусь в липкой слизи. Но в этот раз стартовая точка была другой. Передо мной был длинный коридор, заполненный свисающими с потолка сталактитами. Его я не помнил. Кажется, в этот раз я попал в еще незнакомую мне часть бреши. Я как раз успел достать клинки и приготовиться, когда из соседнего коридора на меня вылетела целая стая крыс-переростков со здоровенными клыками. Ну, понеслась. Истребление чудовищ было привычным занятием. Я быстро расправился с первой партией и вышел в коридор. Тут меня попытались зажать в угол какие-то гиеноподобные твари, но я не сдался, врубился в самую середину, снося одного монстра за другим. Они оказались пугливыми, и стоило мне вынести первую пятерку, остальные смылись, как будто их и не было. Какие слабые монстры пошли, вот в наше время. Я ухмыльнулся и продолжил идти. Чудовищ было немного. Кажется, меня угораздило попасть в самую безобидную часть бреши. Кого-нибудь другого это бы устроило, но я знал главный принцип. Мало тварей, значит мало силы. А где мало силы, там совсем простые реликвии. Если буду ходить по таким легким зонам, то никогда не смогу вернуться к прежним вершинам. Я использовал сенсорные способности, пытаясь найти путь к более интересным локациям. Тут и обнаружился сюрприз. Магия Мантуровой что-то во мне изменила. Теперь я ощущал странную вибрацию, определенно магическую. И находилась она буквально в нескольких коридорах от меня. Я направился туда. Пещера, в которую меня привело это новое чувство, была совершенно обыкновенной, но лишь на первый взгляд. Как опытный следопыт, я сразу заметил, что в радиусе 20 метров не было даже самых слабых монстров. Да что там монстры, здесь не росли ни трава, ни мох, в остальных частях пещеры их было завались, а тут, ничего. Явный признак того, что рядом притаилась опасность. Существа попроще всегда пытаются держаться от любой угрозы как можно дальше. Источник магической вибрации нашелся быстро. Неприметная щель между камнями, как раз достаточная для того, чтобы протиснуться. Поудобнее перехватив кинжалы, я отправился туда. Рывок и земля ушла из-под ног. Уши зазвенели от давления, а легкие обожгло недостатком кислорода. Так, стоп, я что, под водой? Глава 12. Я приказал себе успокоиться и огляделся. Глаза щипало, но сенсорные способности не подвели. Вокруг, насколько я мог ощутить, была вода. Вода, подводные скалы и водоплавающие твари, готовые с радостью полакомиться свежим человеком. Я попробовал воду на вкус и скривился. Вкус был мерзкий. То есть по структуре это, конечно, вода. Но вот состав однозначно незнакомый. Слишком много железа и какой-то едкой кислоты. Вариантов, где я мог оказаться, было немного. Точно не на земле. Совсем другие ощущения. Судя по всему, я провалился в еще одну брешь. Брешь второго уровня. О том, что такое возможно, я не знал. Во всяком случае, все те статьи, что я успел прочитать, ничего об этом не говорили. Особого желания находиться тут у меня не было. Здесь, конечно, очень хорошо и интересно. Но лучше-ка я вернусь сюда позже, когда как следует экипируюсь. Например, обзаведусь хорошим устройством для дыхания под водой. Я обернулся и понял, что расщелины, которая привела меня сюда, больше не было. И не только здесь. Я ее вообще не чувствовал. Легкие обожгло болью. Плавал я хорошо и мог задержать дыхание минут на 10. Во всяком случае, в своем теле. Но к тому, чтобы полноценно существовать под водой, я точно не готов. Обратившись к стихии воды, я попытался создать вокруг головы воздушный пузырь. Ничего не вышло. Моих навыков владения стихией в этом теле не хватало. К тому же местная вода слушалась меня куда хуже, чем обычная. Если не найду выход, причем как можно скорее, то просто задохнусь. Внезапно что-то изменилось. Мое тело по-прежнему бултыхалось в воде, а вот голова оказалась в каком-то темном пространстве. О, а вот и ты. Не ожидал, думал. Кыш так не может, а кыш может. Передо мной гордо восседал мой дракон. Несмотря на темноту, его было отлично видно. Здесь можно дышать. Я вдохнул полной грудью и тут же закашлялся. Здесь ужасно пахло. Аромат был резкий, сшибающий с ног. Так пахнет только в логове зверя. Я вообще где? У кыша дома. В драконьей святая святых. Обиженно зашипел кыш. И не воняет, а пахнет истинным хозяином и самцом. Если ты не понял, то это кыш про себя. Я огляделся. А, кажется, начинаю понимать, куда меня занесло. Кыш был привязан ко мне, но обитал в собственной реальности. И сейчас он перенес меня сюда. Но не полностью, а только голову. Довольно странное решение, но зато здесь хотя бы был воздух, и я снова мог дышать. Пространство было настолько темным, что даже я не мог ничего разглядеть. Все, что я видел, это дракон, восседающий на шикарном мягком диване. А, так это тот самый коллекционный диван, который пропал из приемной отца. Так, значит, это ты его спер. Кыш не спер, кыш временно одолжил. Вы, люди, не умеете ценить хорошие вещи, а кыш умеет. Смотри, какое уютное гнездышко кыш в нем свил. Дракон подпрыгнул и шлепнулся на натужно скрипнувший диван. И где твоя благодарность? Кыш тебя вообще-то спас. Без кыша тебя бы съела акула. Здесь есть акулы, вскинулся я. Акулы, левиафаны, сциллы, харибды, принялся перечислять дракон. Много кто. Кыш таких тварей никогда не видел. Знаешь, кого кыш хочет встретить? Кого? Я понял, что нужно задать вопрос. Водного дракона. Кыш никогда их не видел. До этого мой дракон казался сдержанным и ленивым. Но сейчас я начинал понимать, когда он не ленится, то просто переполнен энергией. А ну-ка соберись. Нам нужно придумать, как отсюда выбраться. Ты совсем ничего не чувствуешь? Сощурился он. Ничего. Сенсорные способности выросли, но их все равно недостаточно, признался я. Подожди, а ты чувствуешь, знаешь, как выбраться? Кыш может здесь ориентироваться. Дракончик горделиво выпятил грудь, но кыш ничего не скажет. И почему кыш не скажет? Ситуация начинала меня утомлять. Кыш, сожри его, Василиск, понимает, что меня здесь в любую секунду могут убить. Потому что злой следопыт не отблагодарил кыша за спасение его жизни. Так, и как тебя нужно отблагодарить? Сказать спасибо, великий дракон, ты самое могущественное существо во всех известных мирах. Это же так просто и совершенно правдиво. Я вздохнул. В обычных ситуациях я легко побеждал более сильных противников. А сейчас какой-то дракончик размером с собаку устроит меня как пожелает. Обидно, обидно, но только это временно. Я найду на кыша управу, и скоро. А пока можно и поиграть по его правилам. Кыш, я тебе благодарен, честно. Вернусь, и подарю тебе к дивану еще и кресло, и журнальный столик, и журнальный столик. Кстати, а нафига он тебе? Что-то не могу представить тебя с книжкой или журналом в лапах. Чтобы был, с умным видом сообщил дракон. Хорошо, подарю столик, чтобы он был. Теперь ты мне поможешь, разумеется. Кыш, честный дракон, плыви туда, куда Кыш скажет. Кыш выведет тебя в безопасное место». Дракон замолчал, прислушиваясь. «И лучше тебе плыть побыстрее». «Почему?» «Потому что тебя собрался съесть кракен». Только он это сказал, как я почувствовал обвившие ногу щупальцы. Пространственное измерение Кыша исчезло в одну секунду. Хорошо хоть успел как следует вдохнуть. Пока мы болтали, ситуация изменилась. Моей тушкой заинтересовалась огромная тварь, кракен. Он был таким громадным, что я, сколько ни пытался, не мог увидеть его полностью. Только бесконечные кольца щупалец и горящие где-то в глубине желтые глаза. Щупальце тащило меня вниз. Я попытался вырваться, но кракен намертво вцепился в ногу и не собирался ее отпускать. Вот же тварь. Ну ничего, на любого монстра найдется управа. Я вытащил кинжал. Попытался полоснуть по щупальцу. Оно вздрогнуло, но не подалось. Слишком сильный для меня монстр и слишком плотный внешний покров. Сдаваться я не планировал. Призвав стихию воды, я запустил кинжал кракену точно в глаз. Вода обычно подавляет звуки, но эта жидкость работала по другим правилам. По барабанным перепонкам резануло истошным воплем. Желтый глаз мигнул и закрылся. Щупальца исчезли. Кажется, мой удар не понравился водоплавающему монстру, и он отправился на дно залечивать раны. Ну и прекрасно. Именно этого я и добивался. Загребая руками и ногами, я поплыл в подсказанном Кышем направлении. Тут же выяснилось, что наше с кракеном сражение привлекло внимание местных обитателей. Меня обступили какие-то рыбы, подводные ящерицы, гуманоидные твари с жабрами на шее. И, разумеется, все они пытались меня убить. Несколькими ударами кинжалов я уменьшил пыл особо отчаянных тварей. Затем призвал стихию воды и снес других водных недотеп мощной волной. Остальных же, сделав несколько пассов, сумел заточить в ловушку. Новые твари продолжали нападать, но быстро поняли, что я – зубастая добыча, и оставили меня в покое. Я продолжал грести. Каждые пару минут Кыш снова создавал вокруг моей головы пространственное искажение, давая как следует надышаться. «И все-таки я бы на твоем месте здесь прибрался. Запах отвратительный. Ты, вообще-то, тоже пованиваешь». Кыш сел на диване и угрожающе зарычал. «Еще раз оскорбишь меня или мое жилище, и я тебе дышать больше не дам. Надо же, какой обидчивый. Все драконы такие, только самые достойные. Достойный он. Лучше скажи, где выход? Уже рядом. Вы, люди, такие нетерпеливые». Я уже начал выбиваться из сил, когда наконец ощутил под ногами твердую поверхность. Осторожно вдохнул и почувствовал наполняющий легкий воздух. Фух, ну наконец-то надышусь. Удовлетворив потребности в кислороде, я огляделся. Место было странное. Что-то вроде ровной каменной платформы. Жидкость, из которой состояла эта брешь, была сверху, снизу и с боков, но на платформе было сухо. Она как будто была защищена невидимым куполом. А еще здесь, без земли и воды, каким-то образом росло несколько кустиков травы. На вид, чистый подорожник. Но меня не обманешь. Я знал это растение. В моем мире оно было очень редким. Странно встретить его тут, сохраню в свою коллекцию. А вообще местечко интересное. Оно существует с нарушением привычных законов физики. Тут все работает по собственным долбанутым правилам. Спасибо, что вывел сюда. Куда мне плыть дальше? Где выход? Где-то там. Кыш неопределенно махнул лапкой. В смысле, ты же сказал, что можешь ориентироваться в этом пространстве. Кыш может ориентироваться. Кыш может почувствовать угрозу. Кыш может найти еще одну платформу. Но выбраться Кыш не может. Это твоя работа. Драконья голова исчезла. Моя работа, говоришь, хм, наверное, так и есть. Я прикрыл глаза и в этот раз почувствовал знакомую магическую вибрацию. В нескольких метрах от меня, нужно снова нырнуть в эту жидкость, и свобода в кармане. А еще я почувствовал, что на этой платформе можно было разжиться кое-чем интересным. Я положил руку на совершенно неприметный участок и пустил туда силу. В первые секунды ничего не происходило. Затем камень в том месте, где я его касался, разошелся в стороны, открывая тайник. Я осторожно вытащил 5 небольших гладких камешка, 3 темно-синих и 2 бирюзовых. Аво, а что это такое? Над плечом появилась любопытная моська Кыша. Кыш чувствует в них силу. Наверняка очередные реликвии. Пожал я плечами. Не-е-е-е, это не так. Кыш уверенно помотал головой. Тут что-то другое. Кыш это чувствует. Что-то поконкретнее можно? Если хочешь поконкретнее, то сам и изучай. Кыш показал мне язык и ушел в свое измерение. Нести с собой неизвестно что я не собирался, а вдруг это что-то опасное. Я осторожно взял бирюзовый камень и сжал его в ладони. Камешек тут же рассыпался. По телу пробежала дрожь, и я вдруг почувствовал, как со мной что-то происходит. Кожа на шее зачесалась с обеих сторон. Странное ощущение, как будто во мне что-то изменилось. Только непонятно, что именно. «Как же отвратительно ты выглядишь», — сообщил Кыш, даже не выглядывая из своего измерения. Я осторожно коснулся двух соднящих участков кожи. На ощупь там было что-то мягкое и живое. «Твою ж за ногу! Кажется, у меня выросли жабры. Надеюсь, что это не навсегда. А что, тебе идет?» — расхохотался Кыш. «Так и представляю, как он уютно устроился на диванчике и просто наслаждается зрелищем. Как думаешь, может, есть какие-то камни, которые превратят тебя в дракона? Было бы здорово, тогда бы ты точно узнал, что такое настоящая сила». Кыш продолжал говорить. Жабры тем временем двигались, сокращаясь и расширяясь. «Похоже, что они работают. А не использовать ли мне их по назначению?» Я открыл сумку. Она оказалась отлично защищена. Внутрь не попало ни единой капли воды. Я положил камни в ячейки и закрыл сумку на молнию. А потом, разбежавшись, бросился с платформы в воду. Как я и ожидал, камень меня изменил. Жабры работали, и я мог свободно дышать под водой. Были и другие преимущества. Скорость плавания заметно выросла, а давление воды уменьшилось. Любопытная находка. В брешах добывали много чего интересного, но ни о чем подобном я в сети не читал. Наверняка дело было в том, что это была брешь второго уровня. Реликвии здесь отличались от остальных. Нужно по полной это использовать. Но позже, не переставая работать ногами, я погреб к тому месту, в котором должен был находиться выход. Морские обитатели несколько раз пытались меня достать, но я теперь стал еще быстрее и легко с ними справлялся. До нужной точки я добрался за пару минут. Брешь располагалась в незаметной со стороны скале, дрейфующей прямо посреди водного пространства. Я влез между камнями и выполз в знакомой пещере. «Ну здравствуй, родной первый уровень». Хотелось расслабиться и поесть, но монстры не собирались меня отпускать. Чтобы добраться до выхода, мне пришлось вырубить целое полчище зубастых крыс. Когда я наконец выбрался из бреши, то с удовольствием вдохнул полную грудь воздуха. Как же здесь, оказывается, хорошо. О, братец, мне на шею бросилась Настя. Хотела повиснуть на шее, но остановилась и сморщила носик. Фу, ты воняешь. И что это у тебя такое красненькое на шее? Пах я и в самом деле не очень. Эта вода на втором уровне бреши оказалась крайне вонючей. Находясь там, я быстро свыкся с запахом, но здесь, в нормальных условиях, ее аромат резал особенно остро. С жабрами все разрешилось лучше. Они исчезли, оставив только раздражение на коже. Никаких изменений в организме я больше не чувствовал. Да это я так, наткнулся на небольшой водоем. Где? В бреши, Настя уставилась на меня. Братец, водные бреши очень редки. А что, если это красная или черная брешь, ты мог погибнуть? Да не погиб бы я там. Я отмахнулся и только потом сообразил, о чем именно мы разговариваем. А ты что здесь вообще делаешь? Тебя жду, хитро улыбнулась сестренка. Как ты узнала, что я здесь? Почувствовала, пожала она плечами. Я сидела в своей комнате, хотела идти к тебе, а ты исчез, просто растворился в воздухе. Вот я и решила, что ты отправился в брешь. Сидела в комнате и почувствовала, как-то подозрительно это все звучит. А ну-ка иди сюда. Сестра нехотя подошла ко мне. Я осторожно, чтобы не запачкать, положил руки ей на плечи и заглянул в глаза. Отклик был практически мгновенным, пусть и очень слабым. Ха, а у девочки и в самом деле сильная магия. Нет, ей однозначно нужен хороший учитель. Нужно этим заняться, пока не уехал в академию. Братишка, ты что делаешь? Настя отстранилась. По всему телу вдруг так странно закололо. А это я так, провожу небольшое исследование. Я неловко улыбнулся. Надеюсь, ты не скажешь отцу, где я был. Ня, помотала она головой. Мы же с тобой брат и сестра. Твоя тайна, моя тайна. Никому не скажу. Но только ты должен мне кое-что пообещать. Прости, но в бреши я ходить все равно буду. Я не об этом. Я хотела, чтобы ты пообещал, что будешь там осторожен. Ну это я, сестренка, всегда. Наивный чистый ребенок. Даже не верится, что ей уже 16. Мало кто сохраняет такую непосредственность в такие годы. Ей повезло, что рядом с ней я. Пусть и не родной брат, но, что бы ни случилось, всегда смогу защитить от жестокого мира. Только сейчас я заметил, что уже поздний вечер. По ощущениям, я провел в бреше не больше 2 часов. Здесь же, судя по всему, прошло как минимум 4 часа. Я посмотрел на часы искателя. Так и есть, время в бреше прибавилось всего на 2 часа. Возможно, это из-за того, что я переместился на 2-й уровень. А может, дело в самой бреше, и время там всегда течет непредсказуемо. В любом случае, это немного обидно. В реальном мире времени прошло больше, чем я потратил на зачистку бреши. На будущее нужно это учесть, и как следует ускориться. Забросив сумку искателя в комнату, я отправился на море искупаться и избавиться от отвратительного запаха. Море очистило меня, и я почувствовал прилив сил. Очень хотелось есть. Так как время было позднее, была вероятность, что тетя Роза уже ушла и подкрепиться не удастся даже на кухне. Поэтому я заглянул в сеть и отправился в ближайший приличный ресторан. Стоило мне переступить порог, как меня окликнул знакомый голос. «Максим, привет, давай к нам». Я обернулся на голос и увидел сидящих за столом Дениса Шарова и Елизавету Анохину. «А, спасенные мной из лабиринта аристократы, не вижу повода не пообщаться с ними еще раз. В принципе, в прошлый раз они произвели на меня приятное впечатление. Максим, поесть пришел?» «Да», тут же набросился на меня полненький Шаров. В лабиринте он казался смущенным, а здесь как будто раскрепостился. «Да, захотелось перекусить». «И правильно, здесь отличный выбор блюд». Шаров трепался, не переставая. Лиза же буравила меня странным взглядом, как будто хотела о чем-то спросить, но никак не решалась это сделать. Я сделал заказ, мы с Шаровым продолжали болтать. Лиза резко встала. «Пойду носик попудрю», — объявила она и, пройдя мимо открытой кухни, скрылась в женской уборной. «Что это с ней?» — спросил я Шарова. «Женщины, кто же их поймет?» — закатил глаза тот. «Хотя до того, как ты пришел, с ней все вроде было нормально». Я ухмыльнулся. «На женщин я всегда оказывал особое воздействие. Даже в новом теле ничего не изменилось». Официант принес мне еду, и Елизавета вернулась сразу за ним. Она была болезненно бледной. «Максим, не ешь это», — шепнула она мне на ухо. «Еда отравлена». Глава 13. «Отравлена? С чего ты взяла?» Сначала я решил, что Лиза пытается надо мной подшутить, но уж слишком серьезный у нее был вид, да и на любительницу тупых шуток она не похожа. Когда я проходила мимо кухни, туда заскочил какой-то мужик. Он подсыпал в еду порошок, а потом эту тарелку принесли тебе. Было видно, что Лиза волнуется, но пытается держать себя в руках. Уверена, на все 100%. Может, это был повар и он добавил свою особую приправу? Я ухмыльнулся. «Максим, тебе лишь бы шутить», — возмутилась Лиза. «Вообще-то я боюсь за твою жизнь». Хм, а она и в самом деле встревожена. «Все время забываю, какой тихой и спокойной жизнью живут эти детки. Их не пытаются убить по 3 раза на дню, а все проблемы решаются при помощи связи влиятельного папочки и боевой гвардии рода». Я нацепил серьезное выражение лица. «Надо хотя бы сделать вид, что я волнуюсь. Не то тревожная Лиза решит, что я сумасшедший и мечтаю самоубиться». «Я тебя понял. Видишь, какой я серьезный. Лучше скажи, ты запомнила, как этот мужик выглядит?» «Да, он все еще в зале. Вон там, за столиком в углу». Я осторожно, чтобы не привлечь ненужного внимания, покосился на угловой столик. Там и в самом деле сидел высокий и худой мужчина лет 40. Он старательно делал вид, что не смотрит в нашу сторону, но вздрогнул, когда я пробежал по нему взглядом. Лиза права, есть в нем что-то очень подозрительное. Я понюхал еду. А, знакомый запах. И в самом деле яд. «Спасибо, что предупредила», — улыбнулся я ей. «Да ни за что. А что ты собираешься делать? Я могу позвонить жандармам. Или лучше сразу отцу». «Да, папа все может решить. Никому звонить не надо», — остановил я ее. «В первую и единственную очередь я планирую сделать только одно. Хорошенько поужинать». Я улыбнулся и отправил в рот огромную порцию. Глаза Лизы и Шарова едва не выпали от удивления. «Максим, ты что делаешь, там же яд?» «Угу», — с полным ртом кивнул я. «И, надо сказать, он отлично сочетается с этими макаронами. С пастой», — автоматически поправил меня Шаров. «Интеллигентские выдумки. Но так и быть, с пастой». Кивнул я и продолжил с аппетитом уплетать отравленное блюдо. Краем глаза я при этом косился на сидящего в углу мужичка. Он уже не пытался скрываться. Смотрел на меня и улыбался, а потом провел себе пальцем по горлу. А он наглец. С каким же удовольствием я ему отомщу. Я закашлялся и свалился на пол. При этом, конечно, не забыл погромче грохнуть тарелку. драматические эффекты, наше все. Максим, Максим, что происходит? Лиза была в панике. Срочно, зовите целителей. Мужик поднялся из-за стола и отсалютовал мне бокалом. Залпом его осушив, он смешался с толпой и пошел к выходу. Наемный убийца по кличке Фиолетовый покинул ресторан, никем не замеченный. Оказавшись на улице, он с удовольствием набрал полную грудь воздуха и улыбнулся. Это было просто. Очень, очень просто. Он был готов к тому, что что-то пойдет не по плану. Например, пацан не станет есть блюдо или поделиться с кем-то из друзей. Да что угодно могло пойти не так, но все прошло идеально. Пацан съел все, до самой последней макаронинки. Даже соус, и тот слезал с тарелки. А еще с таким аппетитом ел. Фиолетовый задумался. Он был опытным наемником и через многое прошел, но еще никогда не видел, чтобы жертва с таким удовольствием совершала действия, которые привели к ее гибели. Все было настолько легко и идеально, что вызывало подозрения. Фиолетовый прогнал сомнения. Он подсыпал достаточную дозу яда. Молодой пацан, да еще со слабым даром, он был обречен. Целители не успеют, а его никто не заподозрит. Конечно, его папаша, глава рода, догадается, что паренек умер не от пищевого отравления, но доказательств у него не будет. Фиолетовый достал свой особый защищенный мобифон и набрал номер заказчика. Все сделано в лучшем виде. Да, съел все. Пацан мертв, можете не сомневаться. Договорить он не сумел. Двери ресторана распахнулись, и оттуда вышел убитый им пацан. Живой, здоровый и очень злой. В голове Фиолетового запоздало мелькнула мысль, что пацан ухмыляется как бывалый убийца. В его глазах не было ни капли жалости. Стоило этому мудаку выйти из ресторана, как я тут же вскочил на ноги. Улыбаясь, поклонился собравшейся вокруг меня толпе. «Дамы и господа, не извольте волноваться, со мной все в порядке. Всего лишь немного закружилась голова. За разбитую тарелку я заплачу. Максим, какая тарелка?» Шаров смотрел на меня как на умалишенного. «Да тебя же отравили. Ты столько яда сожрал, что лошадь можно убить. Лошадь, возможно, но не меня. Но...» Впечатлительная Лиза пыталась что-то сказать, но издавала только невнятные звуки. Я легко чмокнул ее в щечку и пошагал к выходу. «Нет времени. Объясню все позже. На самом деле ничего объяснять я, разумеется, не собирался. Сложно объяснить этим деткам, что поедание ядов – один из ключевых этапов в подготовке следопыта. В наших путешествиях мы часто вынуждены обходиться только тем, что можем найти. Часто это бывает чем-то несъедобным. Именно поэтому с самого детства мы понемногу съедаем минимально допустимые дозы основных отравляющих веществ. День за днем, год за годом, организм привыкает и развивает мощнейший иммунитет. Учитывая, что следопыты и сами по себе ребята весьма крепкие, отравить нас практически невозможно. Часть моей сопротивляемости передалась и Максиму, но я не рисковал и принял дополнительные меры. Перед тем, как наброситься на макароны, я незаметно заживал пару листиков, которые принес с собой со второго уровня бреши. Не случайно же я собирал эти травы. На вид, подорожник подорожником, но на деле, сильнейшие противоядия. Не безоар, конечно, но тоже ничего. В том, что все сработает, я не сомневался. Понюхав пасту, я точно определил тип яда и дозировку. Моей травки было более чем достаточно. Дело было за представлением. Я справился великолепно. Падение, выкоченные глаза, вывалившийся язык. У этого недотепы не было и шанса мне не поверить. Расчет оказался верным. Он выпил свой бокал и выбежал из ресторана. И я не сомневался, что он будет звонить заказчику, чтобы отчитаться. Он застыл, хлопая глазами. «Ты же мертв, неа, медицинское чудо!» Хмыкнул я и, призвав стихию ветра, отбросил его в сторону. Действовал я быстро, и среагировать он не успел. Он упал, мобифон выпал из его рук. Я ловко поймал трубку, не дав ей упасть на асфальт. Затем несколько раз взмахнул руками, создавая ловушку. Получилась совсем хлипкая конструкция. Он легко из нее выберется. Но этого времени мне должно хватить. «Вечер добрый, ты идиот, который меня заказал», — произнес я в мобифон, сходу используя голос. Пока мой собеседник не успел среагировать и поставить блок, это могло сработать. «Да, это я», — помедлив, произнес низкий мужской голос. «Отлично, назови полное имя». Я усилил давление голоса. «Меня зовут». Я практически почувствовал, как включилась его магическая защита. Ослабленный мобифоном голос перестал работать. «Ты не сдох», — спокойно произнес мужчина. «Представь себе, но нет. И очень хочу знать, «Какого хрена ты решил меня отравить? Ты убил моего названного брата, и я не собираюсь тебе это прощать». «Названного брата? Этакого?» — хмыкнул я. «Требуется конкретика. А то, знаешь ли, так сразу непонятно. В этом мире я был 2 дня, но уже успел неплохо так отметиться. Так что точно сказать, кого он имеет в виду, было непросто. Графа Курбского. ХМ, это станет для тебя неожиданностью, но я его не убивал. Я тут вообще ни при чем. У меня хорошие источники. Заметил тебя у его дома на одной из камер». Мужчина говорил тихо и спокойно. Чувствовалось, угрожать он умеет. «Лично ты его не убивал, но он оказался там из-за тебя. И я не собираюсь тебе этого, не собираешься мне этого прощать. Бла-бла-бла». Закончил я за него. «Знал бы ты, сколько раз я это слышал. Как сам понимаешь, толку от этого не было. Если так хочешь со мной разобраться, давай встретимся лицом к лицу. Например, на дуэли. У вас же здесь есть дуэли? Дуэль, это слишком просто. Я хочу, чтобы ты страдал. Зассал, да?» Снова хмыкнул я. «Так и скажи. Я умный, я пойму. На твоем месте мне бы тоже было не по себе». На этом разговор закончился. Неизвестный бросил трубку. Я тут же проверил память мобифона. Недотепа отравитель оказался хорош в вопросах сокрытия информации. Ни одного контакта. Невозможно даже посмотреть последнего собеседника. Ну, это ничего. Допрошу самого убийцу. Он как раз справился с моей ловушкой и, вскинув руку, попытался ударить меня чистой магической энергией. Я нырнул в сторону, на ходу вытащил кинжал и бросил его рукоятью вперед. Рукоять угодила наемнику точно в лоб. Дезориентированный, он замахал руками. Я подскочил к нему и скрутил, уткнув носом в асфальт. Что-то слабоват он для наемного убийцы, хотя ему это, наверное, и не требуется. Как я понял, его специализация – отравление. Это тихие и незаметные убийства. Боевые навыки тут ни к чему. На твоем месте я бы не трепыхался. Иначе что? – прорычал наемник. Я читал твою биографию, барон Ястребов. Ты слабак, и ты никогда не убивал. Хреновые у тебя источники. К тому же мне даже не придется ничего делать. В каком смысле? Ты когда уходил, выпил вино из бокала? Да. Ну вот, оно было отравлено. Жить тебе осталось 5 минут максимум. Врешь. Голос наемника дрожал. Нет, сам вспомни. Вино было непривычно сладким, а сейчас у тебя в желудке все урчит, слева немного тянет, слегка кружится голова. Все верно, наемник кивнул. До него начинало доходить. И что ты хочешь? Имя твоего нанимателя. Хочу точно знать, кто испортил мне тихий вечер. Яд не был блефом. В бреши я собирал не только противоядие, но и сами яды. Незаметно подсыпать измельченные в порошок листья было несложно. Как только Лиза сказала мне про отравление, я мысленно попросил Кыша мне посодействовать. Дракон пытался отпереться, но все-таки использовал свои пространственные способности. Никто и не заметил высунувшуюся из ниоткуда лапу, из которой в бокал посыпался порошок. Даже если ты узнаешь имя, оно тебе не поможет. Тебя заказали спектру. Я фиолетовый. И если я облажаюсь, то за тобой придут остальные. Фиолетовый, ты что несешь? Яд не должен бить в голову. Назови имя. Как его использовать, я решу сам. Наемник набрал в грудь воздух и застыл. Я прислушался. Сердцебиения не было. Он не дышал. Да Василиск сожри тебя с потрохами. То ли я напутал с дозировкой, то ли наемник оказался слабее, чем я думал. Результат был один. Фиолетовый умер. Это было обидно. Кто-то меня заказал, а я не знал кто. Впрочем, невелика проблема. Я предупрежден, а значит вооружен. Взять меня, задачка не из простых. К тому же этот субъект по телефону упомянул, что он, названный брат Курбского. Это какая-никакая, но все же зацепка. Поспрашиваю людей, наверняка что-то узнаю. Что меня напрягало больше, так это то, что я засветился на камерах. Это возможно, маловероятно, но да. Все-таки это тело еще недостаточно сильно. Я периодически выходил из тени, чтобы отдохнуть. Камера могла меня заметить. Ладно, спалился и спалился. Долго думать об этом не имело смысла. Сейчас же мне было чем заняться. Мои сенсорные способности подсказывали, что беседа с Фиолетовым, как он себя назвал, прошла без свидетелей. Я подхватил его тело за ноги и сгрузил в мусорный бак. Затем я пошел в туалет, как следует вымыл руки и вернулся обратно за наш столик. И вот здесь меня ждал сюрприз. За столиком сидели уже не двое, Лиза и Шаров, а трое. Причем третьего человека я знал. И, если судить по сияющей роже Шарова, этот третий, а точнее, Третья, отлично в эту компанию вписалась. Максим, твоя подруга, просто супер. Шаров показал мне большой палец. Она знает столько анекдотов. Пошлых, краснее, сказала Лиза, но зато смешных. Улыбнулась Софья Булатова. Да, это была та рыжая журналистка, что подошла ко мне в мой первый день в этом мире. В последний раз мы разговаривали буквально вчера, когда я сдал ей Курбского. Видеть ее здесь было неожиданно. Что ты здесь делаешь? Совершенно случайно проходила мимо, улыбнулась она. Случайно? Хмыкнул я. Ну конечно, а еще я так за тебя переживала. Софья изобразила на лице волнение. Максим, как твое здоровье? Ребята сказали, что ты отравился. Да все в порядке, только голодный как дракон. Только кыши сюда приплетать не надо, над ухом тихо прозвучал голос моего питомца. И вообще, кормишь кыша только энергией, это возмутительно, кто бы жаловался, мысленно ответил я ему. Да ты поглощаешь столько моей энергии, что мне самому едва хватает. Я ощутил на шее жар драконьего пара, кажется, он обиделся. Ну и ладно, он отходчивый, поговорю с ним потом. Я сделал заказ, и официант неожиданно быстро принес тарелки. Я налетел на еду, попутно разглядывая Софью. Вот ни на секунду не поверю, что она случайно оказалась в том же ресторане, что и мы. Ей что-то от меня нужно, это точно. В этом я оказался прав. Ребята, вы трое, звезды последних дней. Софья подняла в воздух бокал с шампанским. Почему? Просиял Шаров. Потому что вы первые за 50 лет, кто выбрался из лабиринта. И я хотела бы написать про вас статью. Ой, да мы тут ни при чем. Скромно потупила глаза Лиза. Это все кто? Жадно спросила Софья. А, теперь все ясно. Ее интересовал не я, а возможность сделать сенсационный материал. Что-то вроде «Слабак барон спасает трех благородных». Что это? Запрещенная магия или помощь тайного покровителя? Память Максима подсказывала, что именно такими заголовками журналисты этого мира заманивают читателей. Делиться своими секретами я не собирался и незаметно пнул под столом Лизу. Это все удача. Да, выкрутилась девушка. Софья с трудом скрыла разочарование. А тебе что, мало одной сенсации с Курбским? Шепотом, чтобы слышала только она, спросил ее я. Ищешь жареные факты? Такая у меня работа, барон. За одной сенсацией сразу же должна следовать новая. Иначе никому не будешь нужен. Софья ослепительно улыбнулась. А у меня нюх на такие вещи. И я знаю, что ты совсем не так прост, как хочешь казаться. Я сделал самое невинное лицо, на которое был способен. Да я самый обыкновенный сочинский аристократ. Спроси кого угодно. Даже дар у меня слабенький. Это правда. Дар у него ничтожный. Кивнул Шаров и запоздало спохватился. Ой, я не хотел тебя обидеть. Да ладно, что уж там, на правду не обижаются. Хмыкнул я. Мне было даже на руку, что они считают меня слабаком. Наверное, то, что я спас их в лабиринте, они посчитали стечением обстоятельств. Чем меньше от меня ждут, тем выше фактор внезапности. Кстати, Максим, а ты ведь едешь поступать в Петербург? Да, Лиза попыталась поменять тему разговора. А в какое заведение? Императорскую академию. Серьезно, Лиза уставилась на меня, а Максим присвистнул. Но ты же вроде собирался в академию графа Суздальского. Больше не собираюсь. Мне нужно туда, где могут дать реальные знания. Шаров и Лиза переглянулись. Ну, значит, увидимся там. Мы тоже туда поступаем. Будем однокурсниками. Я салютовал им чашкой с чаем. Остаток вечера прошел хорошо. Мы пили, ели и смеялись. Я начинал понемногу адаптироваться к новому миру. Во многом он отличался от моей родины, но мне это только нравилось. Еда и развитые технологии – это однозначное преимущество. А какие здесь перспективы? Когда мы вышли из ресторана, Шаров отправился провожать Лизу, а я пошел с Софией. Лиза проводила меня ревнивым взглядом, я это даже спиной чувствовал. Готов поспорить, она бы с радостью променяла Шарова на меня. «Максим, ты не против продолжить вечер?» – спросила меня Софья. «Намекаешь на интервью? Сразу скажу, можешь даже не рассчитывать. Я не знаю ничего, что может тебя заинтересовать. А если бы знал, да все равно бы не сказал. Разве только по доброй воле. Ну что ж, как хорошо, что мне от тебя ничего не надо». Софья загадочно улыбнулась. «Кроме одного. И что же тебе нужно?» «Это». Софья придвинулась ко мне и поцеловала. «Ха, а интересно, вечер продолжается». Как оказалось, Софья жила совсем рядом. Мы добрались до ее квартиры в считанные минуты. А дальше все было как в тумане. Девушкой она оказалась страстной, Новое тело едва успевало за ее потребностями, но я, кажется, сумел ее не разочаровать. Несколько раз я ловил ее на попытках ментального воздействия. Она до последнего не теряла надежду меня продавить и узнать у меня что-нибудь. При этом интересовали ее не только события в лабиринте. «Так как ты узнал о том, чем занимается Курбский?» — спросила она, откидываясь на спинку кровати. «Из своих источников. Укол ментальной техники был таким изящным, что я едва почувствовал. А она хороша. И источники ты не раскроешь?» «Нет, тут я кое-что вспомнил. Но зато у меня к тебе будет пара вопросов. Буду должен. Но про лабиринт не спрашивай. Все равно там ничего для тебя интересного нет». «Ну хорошо». Кажется, Софья смирилась с тем, что ничего из меня не вытащит. «Что ты хочешь знать? Был ли у Курбского названный брат, ну или кто-то, кого он считал таковым?» «Никогда о таком не слышала». Софья задумалась. «Но обязательно узнаю. На этом разговоры мы закончили. Мы провели вместе еще какое-то время, и я ушел. Когда я вернулся в особняк Ястребовых, было уже поздно. Что необычно, на входе вместе с отрядом бойцов стоял отец собственной персоной. «Где ты был?» – потребовал он у меня, стоило мне войти. «Встречался с друзьями. Хочешь запретить?» «Нет, но время сейчас беспокойное. Нужно быть осторожным. Именно поэтому ты стоишь здесь?» После отставки Орлова неким его заменить, отец ничего не ответил, но я сделал правильные выводы. Нужно будет завтра кое-кому позвонить. Кажется, я знаю, кто может стать новым главой гвардии рода. Добравшись до постели, я мгновенно заснул. Разбудили слуги меня спустя пару часов. «Господин Максим, просыпайтесь. Что случилось?» В особняк прорвались монстры из бреши. Глава 14. Первым моим желанием было запустить в слуг подушкой. Все равно она мне без надобности, а они несут какую-то чушь. Все же знают, что монстры почти никогда не вырываются из брешей.